Надир-Шах Афшар, 1688-1747, шах Ирана, родился в семье пастуха, но смог пробиться на самые вершины власти с помощью военных талантов, коварства и необычайной жестокости. Впрочем, последние два качества имели почти все восточные деспоты. Когда Надир-Шах захватил престол, он, чтобы обеспечить себе безопасность, приказал тайно умертвить всех членов семейства предыдущего шаха, включая детей. Христианский миссионер в Иране, викарий, брат Себастьян из Джульфы, так пишет о его конце. Злодей, прошедший зимой, прибыл в столицу и занимался только тем, что калечил, душил и сжигал людей заживо. И все это с целью добыть деньги и показать себя грозным государем, наводящим ужас на весь мир. Среди прочих он без повода велел сжечь заживо на костре добрейшего графа Арутюна Шаримана, столпа католической веры в этой стране. А несколько дней спустя от тоски и страха умер брат сожженного граф Леон Шариман. Не насытившись злодействами, негодяй явился в город Керман и действовал там примерно так же. Затем он проследовал в Мешхед, столицу Хорасана, где возвел 7 очень высоких башен из человеческих голов, сжег заживо 2 сыновей своего племянника Али Кулихана и ослепил его мать и жену. Затем по пути из Мешхеда ему пришло в голову предать мечу всю свою личную гвардию, состоящую из 4000 человек. Но они узнали о намерении монарха, и десяток самых храбрых явились ночью в шахский шатер и разрубили тирана на куски, и послали их во все концы страны. Голова же была отделена от тела и водружена на острие копья.